Глава 13. О том, что есть общего у различающего признака и у собственного признака. Различающий признак и собственный признак имеют общим то, что вещи им причастные являются таковыми на разных условиях одинаковым образом. На одних и тех же условиях существа разумные обладают разумностью, и существа, способные смеяться, способностью смеяться. Общим тому и другому из этих признаков является также и то, что они всегда и во всех отдельных случаях присущи своим носителям, ведь и тогда, если двуногое существо будет покалечено, все же и здесь всегдашняя данность утверждается в отношении природной способности, как и существо, наделенное смехом, имеет в отношении этого свойства всегдашнюю данность благодаря природной способности, а не потому, чтобы такое существо смеялось всегда.